Он предложил мне $500 наличными, если я вручу их его больной жене. Я подумала, что в них может быть яд, и решила обратиться к адвокату. «К какому адвокату вы обратились?» Задал вопрос капитан. «К Перри Мейсону. Вот именно к этому джентльмену. Да-да. И что же он вам посоветовал?» «Всего было 4 таблетки», — продолжала рассказывать она. Он взял одну из них из пузырька, положил ее в пакет и написал свою фамилию. Три оставшиеся таблетки он положил обратно в пузырек, закрыл его пробкой, запечатал пакет и предложил мне надписать мою фамилию на клапане, закрывающем его, а сам поставил свою подпись поперек клапана и предупредил меня, чтобы я сохранила пакет, потому что он собирается установить химическим путем, что же было в этих таблетках, и намерен затем связаться с полицией. «А что после этого?» — спросил капитан. «Потом мой работодатель Натан Бэйн сделал так, что меня арестовали». «Так, а потом?» «Потом мистер Мейсон добился моего оправдания и сказал мне, что в этих таблетках не было ничего, кроме аспирина. И он намекнул, что я лгала ему и пыталась надуть его. И что затем случилось? А затем я вернулась в дом Натана Бэйна собрать свои вещи. Он был дома, и так случилось, что мы с ним поговорили по душам. Он выглядел крайне озабоченным, сконфуженным, и сказал мне, что очень сожалеет о случившемся, что был неправ и готов как-то загладить свою вину. По его словам, я вправе возбудить дело против него за моральный ущерб, но он предлагает найти более цивилизованное и разумное решение. В конце концов, он заявил, что готов уладить дело обоюдовыгодным соглашением. И что произошло дальше? Дальше мы еще немного поговорили, и после этого он предложил мне $2000 отступного, авиабилет в Новый Орлеан и ключи от квартиры, где бы я могла бесплатно отдохнуть от случившегося в течение 2 недель. Все, что я должна была сделать, это подписать бумагу, что никаких претензий к нему не имею, и отдать оставшиеся 3 таблетки, о которых уже шла речь, его жене. Ну, а так как эти таблетки содержали в себе аспирин, в чем меня уверил мистер Мейсон лично, то я без колебаний приняла это предложение. Это была выгодная во всех отношениях сделка, так как если девушка не сумеет сама постоять за себя, то никто другой это за нее не сделает. Итак, как же вы поступили? Я подписала бумагу, которую составил мистер Бэйн, и получила 20 100-долларовых банкнот. Затем я пошла к миссис Бэйн, я оставалась там до утра, я дала ей 3 таблетки около 9 часов или около 8:30 вечера. Вы сообщили мистеру Бэйну, что вы сделали так, как он велел? Да. Миссис Бэйн вела себя спокойно, когда вы давали таблетки? Да, конечно, я же сиделка. Я ей сказала, что доктор оставил ей это лекарство. Что она ответила? Она сказала, что доктор уже оставил ей лекарство. Я ответила, что это совсем другое специальное лекарство, которое доктор предписал ей в добавление к обычным средствам. А что произошло потом? Лекарство не принесло никакого вреда миссис Бэйн. Она приняла его и сразу же уснула. Я думаю, что в таблетках действительно был аспирин. И ночь прошла совершенно спокойно. Я ушла около 7 утра, примерно за час до прихода дневной сиделки. Я попыталась связаться с мистером Мейсоном, чтобы рассказать ему, что произошло, но не могла найти его. Он так и не появился на работе до 10 часов. Это был последний срок, когда я могла позвонить ему, так как самолет полетал через 15 минут, и пассажиров пригласили занять места в салоне в 10. Я позвонила ему ровно в 10, но его секретарша ответила, что он еще не пришел. Вы не попросили, чтобы он связался с вами? Нет, ответила она после некоторого колебания. А вы ему сообщили, куда отправляетесь? Она снова замешкалась. Продолжайте, продолжайте. — предложил капитан. — Все рассказывайте. — Нет, — ответила Нелли. — Я не сказала ему, куда вы летали. — Когда вы снова с ним встретились? — Сегодня. — В 2:30 ночи. — Где? — Ну, он пришел в мою квартиру. — И чего он требовал? — $500. — Вы заплатили? Она утвердительно кивнула головой. «Из тех денег, что вы получили от мистера Бэйна?» Снова утвердительный кивок. «А сообщили вы, откуда получили деньги?» «Да». «И он взял $500?» «Да». «Отдал ли он расписку?» «Нет». Капитан повернулся к Перри Мейсону. «Мистер Мейсон, вы прослушали заявление?» Оно было сделано в вашем присутствии. Желаете опровергнуть его? Мне не нравится, как вы здесь поворачиваете дело. Я не собираюсь произносить ни единого слова. Не пытайтесь увиливать, прорычал капитан с едва скрываемой угрозой. А не то вам еще больше может не понравиться, как мы здесь, в Луизиане, ведем полицейское расследование. Против вас было выдвинуто конкретное обвинение в том, что вы собственноручно заявили этой женщине, что ей можно дать 3 таблетки ныне покойной миссис Бэйн. Или вы отрицаете это? Я не собираюсь делать никаких заявлений, сказал Мейсон. Но я должен заметить, тем не менее, что заявление этой женщины не имеет ничего общего с истиной. «Как же так?» «Мистер Мейсон с вызовом вставила Нелли Конвей. Вы ведь сами заявили мне, что эти таблетки не содержат ничего, кроме аспирина». «Таблетка, которую я взял на анализ, действительно не содержала ничего, кроме аспирина», подтвердил адвокат. «А вы откуда это знаете?» — вклинился в диалог капитан. «А вот как раз это я буду обсуждать в соответствующее время и в соответствующем месте». «Отлично. Это заявление было сделано в вашем присутствии. У вас была возможность опровергнуть его или, по крайней мере, объясниться. Вы этой возможностью не воспользовались. Хотите сделать еще какое-нибудь заявление по существу дела? Я не собираюсь делать никаких заявлений, я уже это вам говорил». «Ну что ж, это ваше право. А уж вы-то знаете, как пользоваться своими правами».